эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Владимир Анатольевич Лукашенко, нейропсихолог, психолог, философ, писатель, член Международной ассоциации психологов, член Российского союза писателей, основатель научно-образовательного предмета. Ведет эфир сегодня Алексей Орлов, за пультом я, Алексей Щербаков. Здравия всем участникам эфира. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Как стать божественным прорицателем и предсказателем». И чтобы не затягивать, Алексей, передаю тебе микрофончик. Начинай эфир. Всем доброго здравия, дорогие друзья. Благодарю, Алексей, за представление. На самом деле, многих людей интересует вопрос, а как стать вот этим самым прорицателем, предсказателем, как развить интуицию, какие бывают виды интуиции, ну, например, там природная интуиция, либо логическая интуиция, которая с опытом приходит, и человек, глядя на что-то, сразу понимает, что будет дальше, причинно-следственные связи в голове выстраиваются. Но кто-то об этом догадывается, а кто-то этим владеет. И вот сегодня Владимир, мне кажется, поведает нам что-то интересное из этой области. Поэтому предлагайте, Владимир, начать рассказывать о том, как же все-таки стать божественным прорицателем и предсказателем. Добрый вечер всем. Может быть, и день. Страна у нас большая, да и земля тоже круглая. Ну, кто-то говорит, что плоская. Но эта передача не об этом. Да, действительно, мы сегодня будем говорить о дивинаторстве. О школе дивинаторов, о дивинаторе, как я называю, не боюсь, конечно, есть перевод такой. Дивинатор – это тот, кто предсказывает, прорицатель, божественный предсказатель, прорицатель, прогнозист. Ну, я это называю профессиональной интуицией. И я бы так сказал, что сегодняшняя передача – это продолжение прошлой передачи, где мы говорили о сознании. Хотя бы потому, что сегодня не будет никакой мистики. Может быть, многие разочаруются, если не будет волшебных пасов, каких-нибудь посвящений, еще чего-нибудь. Сегодня будет наука. Как ни странно, наука, связанная с предсказаниями, с тем, что мы не видим, ну и многими-многими чудесами. И продолжая то, что я рассказывал, я сейчас скажу следующее. Немножко напомню то, что мы проходили с вами. Так у меня по привычке говорю, проходили, да, потому что веду очень много занятий. А мы с вами говорили о том, что сознание человека отличается от сознания так называемого искусственного интеллекта. То есть на основании сравнения с искусственным интеллектом мы рассматривали это сознание по таким порогам. И вот мы дошли до того, что сознание человека становится проактивным, то есть активным. Оно не, конечно, оно на какие-то внешние входы, внешние данные, внешнюю информацию начинает отвечать в соответствии с своим опытом, но оно начинает идти вперед, оно начинает думать о том, что делать, и оно начинает думать о том, кто оно есть на самом деле. И тогда уже по-настоящему не то чтобы рождается, а проявляется человек. Ну и дальше все это идет, вплоть до того, что человек начинает, собственно говоря, себя ощущать полностью, и так далее. Ну, а при чем здесь дивинация, при чем здесь предсказание? А дело все в том, что интуиция как таковая – это не нечто сверхъестественное. Интуитивное мышление – это как раз нормальное состояние мышления человека. Вы смотрели эту лестницу, по которой уже искусственный интеллект остался на уровне реактивного мышления, а человек идет в развитие дальше. На сегодняшний момент объемное сознание или интуитивное сознание, оно, я бы сказал, такое основное, должно быть стандартным, должно быть основным для человека нашей эпохи. Может быть, именно потому, что оно задержалось в своем развитии, благодаря разным факторам, и у нас создался такой разрыв, натяжение с технологиями, человек еще не дорос до этого сознания. У нас началась вот эта кутерьма, которая у нас есть. Технологическая кутерьма, информационная, военная кутерьма, много всего на свете. И у нас здесь начинается вот такое шебуршение всего. Поэтому первое, что я могу сказать, это то, что интуитивное сознание, сознание, которое существует на основе интуитивных свойств, интуитивных алгоритмов, так назовем даже, мышления, это основное сознание человека сейчас. То есть вы все, кто смотрите эту передачу, вот вы все обладаете этим интуитивным сознанием. Но его не включили по какой-то причине. Причин может быть много. Это очень долгая история, которую можно рассказывать. Ну, в основном потому, что это не очень удобно. Потому что как только мы раскрываем свое сознание, то мы тут же попадаем на размышления. И у нас сразу стоит вопрос, а кто мы, как мы будем, что будем с этим делать? И кто, что будем с этим делать, и кто с этим будет что-то делать? Ну, для кого-то это слишком, может быть, тяжело. Для кого-то это меняет не только мировоззрение, но и устоявшуюся такую сладкую жизнь, как человек думает. Потом устаканился, успокоился, все хорошо, он сидит на этом месте. Ему не надо ничего нового. Он хорошо в старом развернулся. Это первое, что я хотел бы сказать, и чтобы вы, ну, по крайней мере, не то чтобы поняли, а приняли, что вы все это интуитивное сознание имеете. Вообще ничего не приходит со стороны человеку. Вообще ничего. Все содержится в нем сам. Это как вот компьютер очень сложный. И чтобы его запустить на полную мощность, нужно что-то еще включить. Нужно что-то разрешить ему с чем-то работать. Нужно запустить какие-то новые программы, операционные системы. Так и человек. То есть первое – это то, что вы все это сознание интуитивно имеете. Второе. Когда и зачем это нужно? Ну, я такой, сижу такой простой человек. Зачем мне эта интуиция? Но ведь она же нужна нам каждую минуту. Каждую секунду она нужна. Даже в нашем бытовом каком-то понимании. Ведь мы уже, то есть наш уже мозг настроен на это. Он уже существует в интуитивном сознании. Но ему не открыли возможность, закрыли дверь, он болтается вот так. Мы уже, человеческий мозг, обязан прогнозировать на какое-то небольшое хотя бы время вперед. Он даже ногой ступает, он уже прогнозирует, что здесь почва мягкая, не мягкая, упаду, не упаду. И мы по льду идем, мы прогнозируем, что мы подскользнемся или нет. Поэтому мы идем особым образом. Чувствуем, что лед закончился, мы идем другим образом. Даже в такой мелочи вроде бы моторики мы уже начинаем прогнозировать. И тоже я, помните, рассказывал, кто смотрит постоянно, тот помнит, что у человека есть в настоящем определенное время, то есть определенная рабочая память, так называемая, которая определяется настоящим временем в секундах. То есть человек находится, допустим, 9, 12, раньше до 19 секунд в настоящем, где он помнит все, как будто бы это сейчас происходит. Нашли, тоже напоминаю, что одну женщину нашли в экспериментах, которая 2 минуты держала настоящее. То есть практически получается, это не значит, что прошло это время, и я помню, что было 19 секунд назад. Это ведь еще то, что я еще, если я что-то начинаю думать, я предугадываю на эти 12-19 секунд вперед. Только я об этом не знаю, потому что у меня не включено это свойство усваивать, это так называемое будущее, усваивать свое состояние, которое у нас по линейке времени откладывается куда-то вперед. То есть получается так, что мы сейчас стоим, вот я авторитетно заявляю, поскольку этим занимаюсь давно, и как нейропсихолог, как человек, который этим занимался, так сказать, в службах, заявляю, что мы уже перегрелись от этого тупика. То есть надо, необходимо срочно что-то делать с нами. Либо мы, так сказать, идем в утиль, либо мы развиваем, открываем это интуитивное сознание и действуем дальше. Дальше, что сейчас происходит? Смотрите, как интересно. У нас с каждым годом увеличивается количество информации, которая приходит к нам. С каждым годом у нас увеличивается количество рисков, риски на каждом шагу. У нас запустился огромнейший риск, а до этого были тоже риски, которые мы не осознавали. Там 2 года назад большущий риск запустился, и как видите, что у нас происходит не только за границами нашего государства и внутри. У нас происходит очень большой, у нас идут очень большие потоки информации, которые для нас, мы, кажется, ну, что-то идет, не замечаем. Но я бы сказал, что риски заражения ментальными вирусами, ментально-эмоциональными вирусами, может быть гораздо больше, чем мы думаем о событийности, в которой можем попасть туда, что-то и так случится, еще что-то такое. То есть у нас наша атмосфера вокруг нагрета до необычайных, так сказать, градусов. Уже броуновское движение, эта информация идет. Но мы не включаем эту интуицию. Мы не включаем, мы не открываем. Мало того, на сегодняшний момент очень мало кто занимается этим. А если занимается достаточно серьезно, то вы этого не видите в общем доступе. Просто не видите. Ну, наверное, потому что это очень действенно, скорее всего. Вот что я могу сказать о интуитивном сознании как таковом. Ну, если мне нет вопросов, я могу продолжить рассказать, а что, как нам открыть эти двери. Ну, давай так вот, я в самом начале сказал про то, что есть интуитивное представление, видение, ощущение, которые от природы дают человеку, а есть те, которые со временем выстраиваются. Например, там вот ты говоришь, идешь по льду, да, и у тебя ощущение, что вот через какое-то время можно поскользнуться, идешь по болоту, вот через какое-то время, вот там, вот через 3-4 шага, может быть, трясина, там едешь на машине, и ты вдруг ни с того ни с сего тормозишь, и мимо тебя проносится на перекрестке человек, который, ну, явно красный свет ехал, да, что-то тебе такое подсказало внутреннее. А неопытный человек, вот, который первый раз так шел по болоту или по льду, но он бы не придал этому значения и не обратил бы на это внимания, да у него вообще бы этого просто не возник, если у него природной интуиции не существует. А если существует, то тогда у него какое-то изначально с детства предсказание. То есть вот где-то грань, где опыт, сын ошибок трудных, срабатывает, и интуиция на опыте построена, либо это природная интуиция, которая изначально вот дается многим людям. Я не могу сказать, что всем, но многим людям. Ну, я бы так сказал, что действительно дается-то всем. Но у кого-то она благодаря разным совершенно факторам, ну, наверное, каким-то генетическим, родовым, еще хотя бы приоткрыто. А у кого-то даже открывается, знаете, вот есть такие люди, у которых просто открывается, но не боятся, схлопывают, прячутся от этого. Хотя им по судьбе сказано, займись вот этим делом-то. Давайте углубимся в нейрофизиологию. У нас действительно двойственность нашего мозга, функциональность, асимметрия функциональности говорит о том, что да, у нас есть железная логика, у нас есть опыт, который мы нарабатываем, транслируем в общество, получаем из общества, питаем этот опыт, создавая шаблоны, стереотипы, такие алгоритмы, и потом мы применяем этот опыт в качестве доказательств интуиции. Даже некоторые определения интуиции есть, что это все-таки старинные были такие определения, такие грубые, законченные, что интуиция – это умение распоряжаться своим опытом. Но у нас есть и другая часть. Часть, которая доступна только человеку. Это неограниченное наше мышление, неограниченное, открытое наше сознание, которое ничем никто не объяснит, почему оно такое. И оно, этому сознанию доступна вся информация, которая только может быть. Даже не то, что информация, а я бы сказал, смыслы вообще. Или то, что стоит за информацией. Наше мышление это не очень сильно можно понять. Потому что информация как... Информация это вот, как вырезка, как грани чего-то определенной совершенно. Она у нас вообще возникает у нас прямо вот в нашем сознании, бытовом сознании здесь. То есть неограниченное превращается в ограниченные слова, формулы, какие-то важные там предложения. То есть в информацию превращается как раз у нас в сознании. Но если у нас детерминанта этого так называемого, ну, так называемого, потому что функциональность, она на сегодняшний момент, конечно, привязывается в каком-то смысле к местам, полушариям, но не так уж очень, поэтому так говорим. Так вот, логика связана с левым полушарием, а то, что у нас бесконечное, неограниченное, с правым полушарием. И там интуиция сидит. Даже дословно могу сказать, что Роджер Спири, который получил Нобелевскую премию за исследование симметрии функциональности головного мозга, но опять его работы прочитать очень трудно найти, даже на иностранном языке, он прямо точно заявил, что интуиция у нас сидит в правом полушарии. Все, он так сказал. Это его формула. Ну, кто верит ученым, тот может поверить этому Роджеру Спири. Но здесь я как раз, наверное, начну рассказывать, а что же это такое на самом деле. Ну, представьте себе, что у нас все-таки мы умудрились, то, что мы делаем, кстати, на первых наших занятиях, умудрились подружить эти полушария между собой. Подружили, что они стали между собой работать. То, что у нас правое полушарие не умеет говорить, но оно вдруг что-то видит. Видит большее, чем ты можешь увидеть. Не то, что в этом моменте, а оно имеет, так сказать, объемный характер, вневременной характер. То есть оно может видеть вероятности тех или иных событий. И мы подружили его с левым полушарием, которое умеет говорить, превращать это в информацию. Естественным образом, что, естественно, что получается, что мы вот уже можем что-то предвидеть. Мы уже можем отвечать на какие-то вопросы. Но здесь встает вопрос «как?». И тут нам помогает нейропсихология. То есть практически база профессиональной интуиции, ну я не хочу говорить за всю Одессу, конечно, я говорю только про себя, про наше направление, она состоит на том, что мы человек сам под нашим, используя методики, которые есть, создает новые системы функций высшей психической деятельности. Что это такое за зверь? Наверное, стоит немного рассказать об этом. Ну, представьте себе, ребенок маленький. Кстати, ребенок маленький, только что даже не рожденный. Вот мой опыт уже показывает психологическое консультирование, что еще 2 недель нет зародыша, а он уже помнит, что с ним. Он помнит состояние. Так вот, маленький ребенок, он открыт. Он ничем не ограничен. Никакие на него ведра нашей цивилизации не надеты. Он еще не умеет говорить, значит, он хранит у себя в сознании неречевые смыслы, неречевое мышление. Это тоже существует. Речевое мышление отдельно от речевого. Вы удивитесь, но человек может думать без речи. Не образами, образы тоже речь. А просто думать за пределами того, что мы можем. Вот маленький младенец, он смотрит на вас такими глазами, сквозь вас смотрит, он много видит то, чего вы не видите, и понимает больше вас. Но потом ему нужно же в этой ситуации проявиться, нужно взаимодействовать с людьми. И он начинает развивать в себе эти системы функций. Система функций ходьбы, он начинает ходить, подниматься. Да, это небольшая такая функция, но она все-таки психическая, высшая психическая деятельность, поскольку он не просто абы как ходит. У него есть смыслы, зачем он это делает, как он это делает. Сначала такие примитивные. Он начинает говорить. Это одна из серьезнейших, одна из сложнейших систем функций высшей психической деятельности. Это речь. Это не сигнальная система речь. Сигнальная система – это сигнальная система для того, чтобы выражать свои инстинктивные, рефлекторные какие-то желания там, или сообщать о чем-то. А это речь, осмысленная речь, которая выражает смыслы, которые у него были в неречевом мышлении. Он их начинает упрощать, развязывать кусочками, вырезать слова. Ну, посмотрите на маленьких. Там в одном слове у него содержится огромный смысл. Там, «дать». Дать то-то, то-то для того, чтобы вот этот. Вот этот смысл в маленьком кусочке, в маленьком слое, который он вытащил. Он, конечно, злиться начинает, ножками топать, если его не понимает, то, что он вложил туда громаднейший смысл свой. И дальше, дальше, дальше. Очень много таких функций, подфункций очень много. Допустим, взаимодействие с экономикой. Первый раз пошел мороженое покупать. Неуклюже, со страхом, с этими сдачами. Он начинает формировать взаимодействие социальное в сфере экономики. Он начинает взаимодействие с детьми, у него начинается там в самом начале. Он начинает первого ребенка такого уже увидел, хихикает, щиплет его, потом начинает взаимодействие. Это тоже все системы функций высшей психической деятельности. Вся жизнь человека построена на работе этих функций. на взаимной работе. Но если мы уперлись в какую-то одну сторону и сказали, вот забор, я построил забор, мне другое не нужно. Мы ограничили свои возможности. Ограничили строй ума. То есть мало того, что нам уже правое полушарие становится ненужным, зачем нам эти все неограниченные смыслы, если у меня четко расписано. Украл, выпил в тюрьму. Или там детский сад, школа, институт или не институт, там армия, квартиру. Ну, по крайней мере, было так в социализме. Но было что-то другое. Была культура, которая не касалась там куска хлеба. То есть были вещи, которые были не привязаны к нашему существованию, к нашим потребностям базовым. И было что-то, нечто, что заставляло нас думать больше, чем мы должны знать в этом мире. Естественно, мы люди, и у нас это изначально содержится, такой зов, который требует что-то. Вот, я смотрю, такие вещи бывают, как раз вот кто-то начинает злиться на тебя, я, допустим, что-то сказал по этому телевизору, и какие-то, значит, начинается там, ты дурак, там, этот ведущий, еще что-то, злиться человек начинает, не то говоришь, или вообще что-то такое. И я понимаю, что если человеку было это все равно, типа он этого не понимал, совсем, так сказать, тупой, он бы не написал бы, он даже не посмотрел бы. Но человек видит, а он не может как-то ответить на это, но внутренний зов его тянет, его расплющит от того, что внутренний зов он есть, а он не может понять, что это. И он злится, и злится на то, что вызывает этот внутренний зов наружу. И это тоже реакция замечательная, это реакция хорошая, когда люди начинают на тебя ругаться, потому что люди живые еще, они еще, вот как у меня боярышник стоит в саду, посадил два боярышника, и совсем сухой, были два сухих совсем, и вот через 2 года один начал листочки пускать, то есть он все-таки ожил, и это замечательно. Так что дальше с этими функциями? Получается, если мы так вот дыщ забор поставили, левое полушарие у нас сказало, ничего не надо, мы, как сказать, мы идем за цивилизацией, только в кавычках, за правилами, шаблонами, как нам скажут, так идем. Потому что левое полушарие – это часть, ячейка общества. Ячейка общества, которая куда-то идет. Хорошо, если оно идет куда-то нормально. А если оно идет куда-нибудь туда, в разрушение, у нас тоже еще конфликт внутри. Мы не хотим, а нас ведут. Но мы не можем оттуда уйти, поскольку мы привязаны, мы ограничены. И вот на сегодняшний момент наблюдается картина, что порядка, наверное, раньше говорили, закон Парето, 80% 20%, а сейчас, наверное, больше 80% людей, хотя, судя по вакцинации, наверное, все-таки больше людей, понимающих. Ну, у нас там треть не вакцинированных, ум включился. Людей вот в таком состоянии находится, в состоянии ограничения своих способностей. То есть мы не просто забор ставим, нам не нужно это. Мы забор ставим, на себе крест рисуем. Мы забор ставим на своих способностях. А на сегодняшний момент, я с чего начинал, если мы изначально, еще ангелы не называют детей, изначально мы находимся на уровне божественного, неограниченного мышления. А почему бы нам не восстановить или хотя бы не создать такой баланс между правым и левым полушарием, ограниченным и неограниченным, в котором мы воссоединим все возможности, и тогда мы получим те возможности и способности, о которых на сегодняшний момент многие даже не знают. И почему мы, так сказать, бегаем за разными провидцами. Ну, я бы сказал, сейчас огромный бум ходить к провидцам, решать какие-то вопросы. Ну, сами понимаете, мы беспокоимся о родных, о чем-то, что будет. Огромное количество вопросов идут везде. Но мы сами можем на них ответить. Мы сами можем на них ответить, потому что у нас практически у всех это есть. Но, по крайней мере, еще раз говорю, 30% кто прививки не побежал ставить, но не потянуло его левое полушарие в эту сторону за какую-то... Я на этом примере это все рассматриваю. Есть такая возможность прямо сразу, без консервного ножа, открыть эту банку сознания и перестроить его. Перестроить, чтобы можно было включить это совместное движение. И тогда у нас возникает не так называемое дискурсивное мышление, которое у нас всегда, оно принадлежит больше к левому полушарию, а интуитивное сознание, где у нас интуитивное или объемное, где у нас есть больше степени свободы. Что для этого нужно? Опять возвращаемся к системе функций высшей психической деятельности. То есть мы берем то, что у нас наиболее развито, и то, что у нас соединяет эти оба полушария. Что у нас соединяет оба полушария? Это то, что задействует оба полушария в достаточно сложном психическом процессе. Это письменная речь. И с помощью письменной речи мы создаем базу, нейропсихологическую базу, для того, чтобы на этой базе, вот как, допустим, ну, может быть, сравнение с компьютерами, да, на кремниевой подложке мы уже воссоздаем совершенно новые функции, функции высшей психической деятельности, воссоздаем, которые, на которых мы даже не могли подумать. У нас либо там было, либо он какой-нибудь художник, я так вижу, Сальвадор Дали рисует этих всех коней с длинными ногами, еще что-то такое. Он типа гений, там дорогие рисунки, но он дурак. Он не знает, что как делать. А когда мы все это вместе сделали, мы не просто воссоединили эти два полушария, а выстроили, воссоздали, восстановили, сделали апгрейд. Такое слово уже сейчас появилось, есть такое. Одно из самых сложных систем функций высшей психической деятельности – это как раз когнитивное письмо. То есть письмо просто. А мы делаем когнитивное письмо. И уже на основании этого мы сознание почувствовало, что здесь у нас есть какая-то связь, можно выстраивать что-то новое. Мы начинаем строить, создавать объемное сознание, объемное мышление. Объемное мышление – это мышление, которому время, как вот мы привязаны к этому времени, оно перестает быть привязанным. И тогда мы можем, как вот, вот путь наш идет там, с прошлого в будущее, мы по этой тропинке. И мы думаем, пойти налево, там, коня потеряешь, направо еще что-то. Мы приподнимаемся в объеме, там мы можем все видеть. Видим, да нифига ни коня не потеряю, сюда как раз лучше идти. Это все врут они. И мы сразу видим вероятность этих событий, которые есть. Нет прямых таких прям путей. Это или это. У каждой есть своя вероятность. И мы идем по пути, который приводит с большей вероятности к нашим достижениям. Получается, себя переделал, и дорогу свою переделал. Но это так предварительно, что я могу рассказать. Ты хорошо все рассказал. Суть ясна, что это все существует, это все применимо и от рождения дается. Но опять же, я не буду спорить, всем это дается, либо там не всем, у кого-то может быть зачаточное состояние, у кого-то сразу. Суть в том, что это есть. А теперь вопрос, а как же это все развить-то? Вот с чего начинается родина, да, с чего начинается развитие интуиции, провидения и всего остального? Вот пора бы нам перейти к каким-то уже практикам. Человек, хочешь стать провидцем? Сделай раз, сделай два, сделай три. Вот что ты можешь по этому поводу сказать? Ну, во-первых, у нас тоже есть шаблоны. Провидцем, это надо кем-то быть, кем-то стать. А пойти туда, да нафига мне это надо? Я, конечно, хотел бы, но провидцем не хочу. Просто хочет ли человек научиться это все делать, ну, увеличить свой потенциал. Конечно, он может, если дальше пойти, то стать и профессиональным. То есть он может даже услуги оказывать кому-то, там, бесплатно или бесплатно на это дело. Это первое. Ну, я думаю, что так. А для этого нужно, во-первых, вот первое во всем деле, захотеть это сделать. А то, что я рассказал, я рассказываю постоянно, что это возможность, что это... ну, как не мошеннические сайты. То есть есть наука, в которой описано все. Вот давайте мы пойдем этой дорогой. Чтобы пойти, нужно упорство, нужно трудолюбие, устремленность. Есть желание себя ощутить как человека, то есть сделать из себя нечто большее, получить в событийном плане благосостояние, там, взаимоотношения, так надо все-таки мерить, зачем человек живет. Вот я хочу это сделать, что мне для этого надо? О, вот туда дорога есть, давайте. Устремленность и направление. Это первое. Второе, что делается, я даже расскажу по этапам, что мы делаем. Конкретика, то есть по конкретным. Я сейчас тумана меньше буду напускать, буду больше конкретики давать. Первое, что мы делаем, это как раз первую фазу. Нам нужно соединить функциональность этих полушарий наших, правого и левого. То есть нам необходимо воссоздать дружбу между ними, чтобы они работали совместно. Можно после этого даже и не идти никуда, в никакие дивинаторы, там еще куда-то, но можно сразу повысить свою стоимость как работника, То есть сейчас работники все дороже и дороже становятся. И по жизни увидеть по-настоящему жизнь, какая есть на самом деле. Это, как сказать, это все, кто просто делает активацию, все на этом, скажем, сходятся в этом мнении. Она делается определенным способом, определенной методикой, которая была разработана еще в 2014-2015 году на основании тоже взаимодействия с людьми, на основании практик, которые были вытащены из того, что у нас когда-то было, а было у нас, я могу тоже рассказать то, что могу рассказать. Были у нас такие в государстве работы государственного плана в разных совершенно подразделениях, ведомствах разных. И достаточно много денег в советское время они потратили. Много было разных путей, кривых, прямых, но много и хороших было результатов и методик. Так вот, письменная речь и методики с письмом, они показывали хорошие результаты в развитии интуиции. То есть, было действительно на государственном уровне, пытались сделать людей экстрасенсов. Было такое. Хотя в самом, так сказать, это были 60-е годы, кибернетику называли публичной девкой буржуазии в свое время, но потом передумали. Так вот и здесь, в 80-е годы, такое было в разных местах, в разных службах. Так вот, было кое-что оттуда взято, очень много было разработано самостоятельно, и в 2014-2015 году, это, представьте себе, почти 10 лет назад, была создана такая методика, и она пошла в работу. Она состоит из трех частей так называемого когнитивного письма, который в первой части она достаточно болезненная оказывается. После разминки, конечно, после того, что мы как-то начинаем выходить из своего забора, мы разрываем старый, наросший, ну, скажем, неправильно сросшиеся связи межполушарные, которых нет вообще. То есть просто отрываем сознание от одного полушария. Это не больно, это не имеет никакой опасности. Это практики письма, когнитивного письма. Мы пишем двумя руками, определенным образом, определенные вещи думаем. И вот после этого первого этапа мы дальше воссоздаем новые связи межполушарные. Вот я говорю, да, вот это надо все показывать. Но показывать первый этап я не буду, потому что можно... У человека голова заболит, он скажет, не буду больше делать. Второй этап я показываю, упражнения второго этапа я показываю очень часто. Это письменные упражнения правой и левой рукой с определенным осмыслением, что мы делаем, и с прикрытием глаза со стороны, где мы пишем. То есть мы создаем некую ленту Мёбиуса между наблюдениями, между осмыслением, между управленческой реакцией. То есть мы не только осмыслим, мы должны что-то дать, вывести, какие-то слова, какую-то речь, и отправить его опять в другое место, в другое полушарие. То есть мы начинаем вот здесь вот крутить такую ленту Мёбиуса, смысла, который у нас выходит в ручку, в перо, и мы пишем стихи в обязательном порядке. Потому что стихи – это форма, вибрационная форма, макро, я бы сказал, вибрации, которые существуют в природе. То есть как-то невыразимо, может быть, это требует очень больших исследований, а, наверное, они уже есть, но я подозреваю, что если они есть, то они опять же у нас не публичные, дает возможность нам очень многие совершать действия с мозгом. Вот мы пишем стихи определенным образом и выстраиваем взаимоотношения между нашими частями нашего сознания, я уж не говорю полушария. Неограниченного смысла, где мы можем применить такие слова, смыслы, которые нельзя взвесить, нельзя пощупать, и ограниченными, где у нас есть действия, где у нас есть конкретика, где у нас есть вообще речь как таковая. То есть мы начинаем дружить наше неречевое, открытое сознание с нашим речевым, шаблонным, таким алгоритмичным сознанием. И после мы делаем, в третьем этапе мы делаем упражнение, которое общепринято для реабилитационных функций. То есть это кто-то там про Америку в комментариях было, про Америку сказал, мы задумались, откуда он там, что он Америку прославляет. Это от болезни Альцгеймера. В Америке действительно письмо синхронное двумя руками считается. Причем я так подозреваю, что оно было украдено все равно у нас из работ Бехтерева и того же. Той же. Это тоже эти в 70-е годы были такие работы. Так вот, делаем письмо двумя руками синхронное. Тоже пишем стихи. То есть мы здесь включаем синхронизацию в едином смысловом ритме, в едином смысле, в едином ритме, синхронизацию работы или синхронизацию макроритмов, опять же, скажем, обоих полушарий, головного мозга, обеих частей нашего сознания через письмо. То есть получается, что мы с вами, если говорить про, опять же, систему функций высшей психической деятельности, мы то, что мы за много лет, разное бывает, бывает и приходит там, ну, 20-30 лет сейчас тяжело с ними работать, потому что они писать не умеют, правда тяжело. Но 40, 60, 70, 80 лет приходят. Мы, ну, где-то, ну, не то чтобы ломаем, наверное, а очень сильно гнем сначала эту систему функций. Что-то выбрасываем из нее, что-то заставляем там, где она не работала, то есть в какой-то схеме этой функции заставляем работать. Потом мы ее очень хорошо, я бы сказал, ублажаем, эту систему функций. То есть выстраиваем ленту Мёбиуса новой, совершенно другой конструкции. А затем мы ее синхронизируем и заканчиваем. То есть она выстраивает совершенно новая система функций высшей психической деятельности, когнитивной речи, в которой, когнитивной письменной речи, в которой у нас присутствуют оба полушария, обе функции. Имеется в виду функциональности асимметричные и неограниченные, и ограниченные. Вот это первый этап, который мы делаем. Он очень важен, поскольку он открывает наши мозги, ну, я так говорю, весьма так метафорически, для того, чтобы мы могли принять свое же объемное сознание. Я вот всегда так говорю, что да, я, наверное, выбрал эту стезю заниматься с людьми, но я знания как таковые не даю, я ими обладаю. Достаточно большими, ну, получается так, что с детства я очень много что знал, вундеркиндом был, неважно, очень много читал, но и знал откуда-то. Но вопрос даже не в этом. У каждого человека эти знания есть, какой бы он ни был. Но они разложены по полочкам где-то там, по кладовкам. Ключи мы забыли или выкинули. И вот моя задача раздать эти ключики, а ключики, может быть, триггеры смысловые, метафорические формы, открыть и запустить в работу эти функции, которые спят, которые были. Да, они, может быть, даже пришли из каких-нибудь там дорожденческих функций, до каких-то там, как любят говорить, с прошлой жизни, еще откуда-то. Они хранятся у человека. Вот он пришел опять, у него склад. А он забыл уже, как его открывать. А у него склад соединен, все нормально. Ему нужен какой-то ключик, чтобы открыть, и на него этот поток вылился, и он дальше его съел. А вот как делается первый этап. Если есть какие-то вопросы, может быть, по первому этапу. Ну, в общем-то, все подробненько разъяснил. Мне хочется подвести, не знаю, после окончательного твоего выступления, либо сейчас, сколько вообще требуется времени в среднем человеку для того, чтобы вот раскрыть себе те самые божественные, высшие уровни, о которых мы здесь говорим. Может быть, это индивидуально, может быть, есть какие-то групповые наблюдения, что вот группу взяли, и через, например, там полгода она хопаньки, и все раскрылось, а может быть, через месяц раскрылось, а может быть, надо всю жизнь работать. Это вот сейчас ты можешь дать ответ, либо все-таки ближе к концу? Я сразу дам сейчас ответы все. Я думаю, что не надо держать неведение людей. Значит, первый этап можно пройти и самому даже. Есть даже видео, где можно их взять в доступе, допустим, на 14 дней, на целый месяц, если так хочется. Но есть определенные правила, по которым нужно работать. Допустим, я первый этап сделал, и я устал, отошел. Ну, так если я его не закрыл вторым или третьим этапом, то у меня будет болеть голова. Потому что я как, ну, как пришел хирург, разрезался и ушел чай пить. И больной лежит с разрезанным телом. И этот этап первый можно пройти самому за 4-5 часов. В принципе, мы это делаем на одном дне занятий. Если занятия у нас очные, заочные, конечно, онлайн не очень мне нравится в этом отношении, но тоже можно, тоже мы это делаем. В течение одного учебного дня. То есть 4-6 часов, когда группа, потому что нужно все это прочитать, все это осмыслить. Это вот первая активация, так называемая. Плюс еще дополнительно мы делаем различные осмысления, медитативные практики, учимся первичным, самым первичным, первичной работе сознания. Потому что такие вещи очень простые. Я, по-моему, давал. Давайте подумайте о том, что было до того, как сейчас вы подумали, какая мысль была. Какая мысль была до этого. Даже вот такие вещи, они очень полезны, когда мы начинаем после активации это делать. Представляете, как, какая тут бурное развитие идет. Но эта активация, она потом раскладывается, то есть развивается в мозгу в течение месяца. Поэтому я говорю, что первый этап у нас месяц. То есть мы помогаем дополнительными занятиями в течение месяца. А дальше идет второй и третий этап. Я расскажу о них, но чтобы было понятно, второй и третий этап – это 2 месяца плюс еще 3. Правильно абсолютно сказал Алексей, что полгода – это естественный процесс. Практически невозможно, как это, родить за 9 женщинам, родить за 1 месяц. Мы работаем со своим сознанием, которое тесно связано с временем. Оно развивается вместе с нами. Ну, нельзя так вот. Я смотрю, очень многие, вот сейчас быстро, ты тут 3 дня позанимался, ты пошел, значит, там что-то предсказывать, ты экстрасенс. Но мы работаем с собой. Психолог, тот же экстрасенс, тот же дивинатор работает с собой. Инструмент – это он сам. И что, он может обтесать свой ум так быстро, обтесал, и он у него, так сказать, заработал туда. Я открыл, дайте мне посвящение, я сейчас буду это все делать. Этого не бывает. Мы создаем новую систему функций высшей психической деятельности. И дальше мы создаем к ней совершенно новое сознание. На этом фундаменте мы выстраиваем новую систему мышления. Даже не новые какие-то там. Я еще практику получил, еще практику, еще. Это инструментарий, это кирпичики. Но надо построить храм. У нас был сарай. А надо построить храм. А храм строится совсем по другим правилам, по другой конструкции, по другой архитектуре. Если кто-то, может быть, слышал про васту, такая штука есть лидийская, очень интересная, что даже пропорции храма отличаются от пропорции дома. Потому что там 8 частей, а в храме там 9 и еще что-то такое частей. Ну, это есть, так сказать, раскрутка, архитектура васту. То есть мы должны здесь быть не то что терпеливыми, а как раз усердными. Мы меняем сознание. И вот как раз во второй части мы набираем 2 месяца работы, неважно, онлайн это, или мы можем встретиться за один, допустим, день пройти, а потом домашние задания делать в месяц, там, не за 2 дня, за выходные в месяц прошли все это, потом домашние задания с каким-то обязательным сопровождением, потому что это не эти модные курсы, где я вот дал тебе, ты все это, значит, сделаешь, если что, вопрос задашь. Это не обучение, это образование нового ума. И вот за 2 месяца это все происходит. Мы задаем второй этап, где мы набираем практики. И просто набираем, вот научись так, а чтобы они у нас вжились в эту систему. То есть мы выстраиваем стены. Выстраиваем стены, выстраиваем новое совершенно мышление. Вот у нас получается еще 2 месяца, то есть 1 месяц плюс 2 месяца, у нас получается уже новое сознание, новые конструкции. И тут возникает вопрос осознавания этого. Мало построить. Тоже, может быть, кто-то и не поймет, ну, не поймет, Бог с ним. В следующий раз придете или додумаетесь и поймете, что надо еще свое место найти. То есть надо определить, а кто ты. Когда мы начинаем выстраивать этот храм, мы начинаем думать, а кто я? Вот вы сейчас сидите, смотрите, а вы себе задайте вопрос, а кто я? Что я? Что такой человек? Кто-то начнет говорить, я там жена, я там муж, я этот. Это роли. А кто эти роли играет? А кто за этим стоит? Это очень важно, потому что я так скажу, что то, что мы получаем, мы же выстраиваем совершенно новое сознание, новую систему функций психического действия. Человек открывает себе нового человека. Ему нужен и новый руководитель. Иначе он не сможет с этим справиться. Оно просто тоже выстроит, и все. Вот будет этот храм превратиться в сарай. Или просто он забудет, что у него есть этот храм. Да, он будет вспоминать, будет с него требовать чего-то такое, дополнительных расходов на содержание этого храма, что-то будет пытаться. Но человек должен определиться, что он хозяин своей жизни, своего сознания, и что сознание его творит вокруг него жизнь. Это кажется волшебным, это может быть не очень притягательно, когда мы говорим, идите к нам на курсы, потому что это все-таки затратно с точки зрения, я должен что-то делать сам, я должен что-то делать внутри себя. Я и так хороший. Что мне говорите тут? Я должен просто... Я-то крутой такой. Тоже такое бывает, такое встречается. Но я думаю, что если есть устремленность, то с этим тоже можно смириться. И вот когда, получается, после 3 месяцев, месяца, еще 2 месяца, у нас появляется возможность ощутить себя. То есть я понимаю примерно еще свое место в жизни. Я обладаю совершенно другим мышлением, у меня есть инструменты. И вот тогда начинается основная, я бы сказал, практическая деятельность. То есть даже градации есть. Девинатор там начинающий, девинатор, значит, который может что-то делать. То есть в каждом этапе мы даем небольшую, в первых 2 этапах небольшие такие выходные пособия по этому самому девинаторству. То есть человек даже после 1 месяца может... и имеет инструмент, чтобы что-то ответить на какой-то вопрос, который он не может ответить так. Это уже такое. После 3 месяца, после 2 уровней, у него уже больше есть инструмент, на который он может даже пойти своим близким все рассказать с достаточной степенью достоверности, указать на вероятность событий, рассказать что-то такое, найти какие-то предметы. Это инструменты. Потому что на 3-м этапе мы уже идем вот с этим багажом человек приходит, он оповещается перед 3-м этапом, что, ребят, другая жизнь. Ты готов к другой жизни? Готов. Тогда идем 3-й этап. У тебя другие, возникают другие взаимоотношения с людьми, у тебя меняется вокруг тебя твое окружение, меняется жизнь. Надо не забывать, что если мы идем туда, где мы начинаем что-то видеть за пределами нашего мышления, в событийном плане, мы меняем события вокруг себя более активно. Это вот уже на этом этапе мы становимся волшебниками. И вот 3 месяца мы изучаем, углубляясь с инструментом, мы изучаем протоколы дивинации. Что это такое? Это тоже практика. Написано «профессиональный дивинатор». Значит, ты должен иметь профессиональный инструмент. Ты можешь, чтобы ты в конце концов с дипломом пришел в какой-нибудь корпорат, сказал, вам нужны эти колдуны, экстрасенсы, шаманы. Как говорят сейчас в нашей среде, скажем так, а мы все тут волшебники, что у каждого миллионера должен быть свой типа там шаман. А почему миллионеры? А потому что у миллиардера у каждого уже есть. Но это типа того, где и как работать можно после этого. То есть профессионально за 3 месяца получают профессиональный инструмент в виде примерно около 5 протоколов дивинации, где, используя эти протоколы, начинается и практика в том числе. Он отвечает на вопросы. Вопрос событийного характера, не событийного, потому что мы, как я сказал, после 2 этапа человек меняет свое сознание настолько, что он начинает понимать, что никакой разницы в событиях или в протяженности, или в каких-то сознательных действиях нету. И мы работаем одним и тем же своим сознанием. То есть не событийная часть – это всего лишь часть нашего выражения, нашего сознания. Мы проходим квантовую физику. В частности, мы проходим на уровне, конечно, не формул, там, роторов и полей, а на уровне интерпретации. Расширенной интерпретации Веретта многомировой. И мы изучаем, как это работает. То есть мы со своим сознанием идем... развиваем свое сознание по отношению к этим наукам. Было в 30-е годы попытка объединения квантовой физики с психологией, она не удалась только потому, что я считаю, я изучаю, конечно, вопрос очень плотно, только потому, что не было подготовлено сознание для осмысления того же квантовой физики с точки зрения психологии. Ну, я считаю, что в какой-то мере нам удалось это немножко соединить. И нам, и это у нас в программе идет. У нас идет в программе квантовая физика. Не та, которая... Вот квантовый переход, квантовый скачок, квантовое сознание. Нет, а совершенно конкретное. У нас идет философия, обязательно экзистенциональная, то есть где мы себя определяем как что-то. У нас идет, конечно, уроки даже метафизики, чтобы мы понимали, что вокруг нас, кто спрашивает, куда люди смотрят, зачем они существуют. И нейропсихология. Это у нас базовые такие основы. И базой, я бы сказал, процессов дивинаторов, именно процессов и алгоритмов, то есть протоколов, является то знание, или значит, тот факт, что установленный факт нейропсихологии, что мышление и речь имеют разную генетическую основу, то есть разное развитие, из разных мест растет. Я добавляю сюда еще тело. То есть ум, речь и тело имеют разные основы. Это и есть три единства. Исходя из этого, что они имеют разные основы, но добавляем еще другое, что сознание имеет агрегатное состояние, такое как тело твердое, такое как нечто, что мы не можем как-то ухватить. Это все у нас воссоединяется в упражнениях, и мы это используем. Те же протоколы помогают людям. Ну, вот за полгода нельзя стать йогом, наверное, да? Людям без там, достижения шамадхи и что-то еще, без сосредоточений, выходить за пределы речевого мышления и выносить оттуда ответы на вопросы. Вот примерно как это делается. Наверное, я рассказал почти все. Молодец. Поделился почти всем, это хорошо. Давайте, чтобы немножко разрядить, я сейчас сначала маленькую побасеньку расскажу, а потом вопрос из нее родится. Как-то идет монах, очень известный, просветленный, на другой берег реки нужно попасть, он остановился около лодочной станции и ждет, пока лодочник с той стороны приплывет, его заберет и перевезет. Ну, стоит, смотрит по сторонам, внутри себя медитирует. Вдруг его взгляд натыкается на ребенка, который в песочке там возится, играет. Подбрасывает, ну, грязный весь такой. Монаху жалко стало времени этого ребенка, до самого ребенка. К нему он клоняется, говорит: мальчик, слушай, ты вот в песке ковыркаешься, да, ковыряешься, ну, время твое уходит в пустоту, ты вот занялся бы медитацией, получил бы просветление, ну, и твоя жизнь бы изменилась к лучшему, ты бы стал великим ученым, может быть, каким-то философом, ну, много бы что сделал интересного для жизни. Вот. Ну, тут мальчик остановился, смотрит на него. Тут лодочник подъезжает, монах сел, поплыл. Вдруг слышит сзади чоп-чоп-чоп-чоп, что-то такое по воде поворачивается. Мальчик бежит по воде и спрашивает: дяденька, дяденька, как сказал, как это называется, меди-меди, что? Мальчик, иди в песочке, играй дальше, не парься. Вот, я хотел спросить. Скажи, пожалуйста, а тебе не встречались такие люди, которые вот от рождения так вот могут без каких-либо шестимесячных курсов сразу бумс, и все предсказывать, сразу все это видеть. И вот так, как мальчику: иди займись делом каким-то своим, песочки ковыряйся, не парься. Это тоже фильм был такой, когда трое там, ну, полумонахов, там, отшельников на острове были, туда приехал поп с солдатами, там, учил, как молиться. Говорит: а мы не знаем, как молиться. И вот он уезжает, типа научил, довольный, там ест, и вдруг смотрит, бегут они по воде, вторым: батюшка, ну мы что-то забыли, научи нас молиться, а то мы никак не можем, типа, к Богу пристать. Действительно, это замечательные басни, замечательные сказки. Ну, во-первых, я не могу судить о людях, кто и как. Вот, я могу сказать, что не встречались, или я могу сказать, что встречались. Но это будет моим каким-то мнением, поэтому не то, что я сторонничаю, я просто всего лишь, как это очень хорошее, есть так называемые колофоны, начало всех очень умных книг в буддизме, что я там бездарный, там бездельник, тут такой-сякой, я тут пишу это все, простите меня. Ну, вот где-то из этого порядка. Да, я встречал людей, которые могут это видеть, не задумываясь. Как это работает? Я за естественность всеми руками и ногами. И вообще за минимальные движения веслом все должно быть течь как положено. Но я бы так сказал бы, что такие люди, это действительно их немного. А люди, ну, в основном я встречал тех, кто этим занимается. Кто этим занимается, кто этим посвятил жизнь. Есть у нас такое, такие сообщества, мы дружим, потому что мы открыты все друг другу. О чем мы можем скрыть друг от друга? Да и скрывать-то нечего, если мы прозрачны. Но есть люди, которых ты даже не заметишь. Вот сидит, как тоже такие, не то что притчи, а рассказы, что там, ну это про буддизм, я думаю, что у нас тоже такое есть. Ну, в городской жизни это трудно отыскать, что вон там какой-то был нищий, на мусорках ходил, там, ринпоче там один говорит, ну ты, говорит, не говори так про него, он очень такой знакомый. И вот этот нищий вдруг ушел в световое тело. То есть он был практически святым. И таких святых много, слава тебе, Господи. И то, что я говорил, вот писал про славян и говорил на одном на передаче, наша земля такими людьми богата. Благодаря чему-то, что еще осталось. То есть, может быть, это связь с землей. То есть здесь именно на этом местности родятся люди с предрасположенностью к открытому сознанию. А может родиться предрасположенность, но не на той земле. И оно не откроется, это сознание. Ну, это ну, протечет какая-то жизнь, это искорка в поле. И все. То есть есть благоприятные времена, когда есть учение, есть неблагоприятные времена, когда даже если человек пришел такой, ему просто слова некому сказать. И с точки зрения, мне хотелось бы, конечно, с точки зрения как раз вот этого, а что такое медитация, сказать, я тоже сторонник не ритуала, ведь очень много людей страдает ритуалами, а сторонник того самого, что есть в очень интересном учении, которое я вот полагаю, что это наша русская авось, наша местная. Но в буддизме есть, но в буддизме не как тибетцы, там, вот эти как раз расы, скажем так, такие, которые все это хранят, а считается как пришедшие с 13 звездных систем. Ну, я сейчас немножко говорю, может быть, ненаучно, как кому-то кажется, но почему бы нет-то. Это учение Дзогчен о неограниченном совершенстве, которое говорит, что ну не надо столько стараться. Ты обнаружишь себе, ты уже у тебя все есть. Ты обнаружишь себе, и все будет. И есть такое понятие, когда ты развиваешься или обнаруживаешь. Не медитация как медитация. Ты всегда находишься в этом состоянии открытом. Медитация – это же не самоцель. Ты просто всегда открыт сознание. Ты вот эти все шоры раскрыл, вот так вот, и все, ты видишь все как есть. Тебе даже не надо задавать вопросы какие-то, чтобы узнать. Тебе даже не надо этого. Ну, тебя спросят, ты расскажешь. А тебе-то зачем? Тебе этого не надо. Вот здесь тоже такая грань есть. Кстати, хочу сказать, очень интересная грань. Ну, давайте так. Я немножко хитрю, когда говорю, что мы готовим дивинаторов. То есть божественных предсказателей. Это действительно так. Люди отвечают на такие вопросы, которые не отвечают даже экстрасенсы, знаменитые. Мы тоже проверяли это все. Но после того, как человек разогнался в эту сторону, проходит не очень много времени, и он идет уже по другой дороге. Ему уже не интересно это. Просто не интересно то, что он уже существует в этом. У нас есть следующее название. Там дивинатор профессионал, да, профессионал. Дивинатор корректор. То есть, действительно, можно не просто видеть вероятность тех или иных событий, можно воздействовать на это поле, и можно корректировать. И это факт, потому что я за это, так сказать, за свои слова отвечаю, потому что я в своих консультациях это делаю. То есть, я знаю, как это делать, знаю, как это работает, без каких-то там, посмотри на меня, я все сделаю. Я это понимаю. Вот такие вот сумасшедшие дела у нас делаются. То есть, когда человек становится действительно дивинатором-профессионалом, то есть изменяет свое сознание настолько, что он открывает его и может делать то, что другие понимают как волшебство, через некоторое время он просто автоматически переходит в эту систему. У нас после то же самое маленькое такое, может быть, открытие будет. После этих 6 месяцев я предлагаю всем дальше заниматься по программе «Тело жизни», где мы говорим уже о целительстве тела жизни. Есть такая концепция, где мы представляем жизнь как единое тело, которое было, которое будет, оно единое тело. Естественно, дивинатор, который, может быть, сейчас это непонятно людям, которые слушают, но который осознал и видит все, что видит это поле в объемном виде, наше существующее, он понимает, что да, это возможно. И я так скажу, все, кто закончил, сдал экзамен, у нас экзамен сдаются, сертификат выдается после 6 месяцев, они все сейчас находятся на этом продолжающемся, уже не останавливающемся курсе тела жизни. Даже не курсе, там, за факультетом тела жизни. Ух ты! Хорошо. Хорошо. Ну что ж, может быть, уже тогда переходим к заключительной части. Ты как-то уже подведешь итог нашей сегодняшней встречи. Ты же там хотел еще что-то раскрыть интересное. А что я хотел раскрыть интересное? Ты сказал, ну вот у меня там вот еще есть, я тебя вот перебил, так немножечко сбивочку сделал. И как раз, вот, может, или ты уже вторую часть эту всю рассказал после моего вопроса? Я сказал, да. Я, наверное, все тайны выдал, которые мог. Еще раз я акцентирую внимание на то, что каждый человек, если он человек, кстати, это еще интересный вопрос, который, наверное, требует многих из рассуждений, передач, он может идти этой дорогой и стать полезным и себе, и обществу, стать полезным и реализовать свои внутренние цели, предназначения через этот путь, каждый человек. Потому что он получает здесь изменение сознания. Это первое. А второе, значит, что очень важно, я считаю, этот курс я затеваю 1 раз в год. То есть я набираю людей, идет 6 месяцев. Вот было раньше, осенью набиралось, и они переходят на следующий год. Вот сейчас я вот набираю сейчас этот курс. И я знаю, что крайне сейчас необходимы такие люди. Крайне необходимы. Вот что я могу сказать. Тайны я практически все разложил. И сразу могу сказать, те, кто хотят фокусов делать, у нас не надо приходить. Фокусов, типа, покажи, как ты будешь, как вот это, ответь на этот вопрос, в какой руке там монета лежит. Потому что это не из этого концерта, эти фокусы. Когда что-то полезное, тогда не показывается, а делается. Такого рода демонстрации. Все демонстрации у нас идут боевые, если что. То есть мы какие-то вопросы отвечаем, те, которые необходимы людям. То есть у нас всегда должна быть польза. Всегда должна быть польза. Вот, что-то еще могу сказать по поводу материального, так сказать. Что это все, естественно, за деньги. Но деньги для таких занятий, для таких, я бы сказал, ресурсоемких вещей, они несущественные, могу сказать. Потому что я просто это понимаю, знаю. Это отдельная штука, они все сами решают. То есть о деньгах решает каждый сам. Насколько он готов материальной кармой своей заплатить за то, что он свою карму улучшает. Я, например, не хочу собирать. Я уже знаю, что это такое. Не хочу забирать у людей карму, когда их, это называется, что-то делаешь, человек получает, а ты получаешь на себя что-то, так сказать, благие заслуги. Просто так. Пускай понятно. Научный опытом, то, что называется. Хорошо. Ну что ж, в принципе, я задал те вопросы, которые были мне интересны, и теперь я хочу уже, чтобы Алексей позадавал те вопросы, которые у нас в чате накопились, и, может быть, из этого что-то еще интересного у нас произойдет в нашем эфире. Так что, Алексей, передаю бразды правления в твои руки, подключайся, через отбивочку переходим к вопросам от наших радиослушателей и зрителей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира «Как стать божественным прорицателем, предсказателем». Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Есть люди, которые прорицают сегодняшние события и куда они идут? Капитуляция будет однозначно, но что же будет дальше? Да, но сразу у меня вопрос. А что будете делать с этой информацией? Вот как это можно понять? Просто узнать? Ну да. А может быть, есть смысл задать по-другому вопрос? А что я могу сделать? Естественно, что Россия всегда будет. Россы будут, Тартария будет. То есть наша земля с нашим народом будет. Даже я сейчас уже не сомневаюсь, что у нас никто не отожмет планету. Когда-то я говорил об этом, что это вот очень-очень важно. Я не сомневаюсь, что у нас все будет нормально. Так вот, я думаю, следует вопрос задать. А что мне сделать, чтобы было у нас благо? Что мне сделать? Чему научиться? Вот у нас будут земли, на них нужно, может быть, если ты здесь не можешь что-то, приезжай туда, отработай, сделай что-то. Что ты можешь сделать здесь, на этой земле, там, на своей работе, чтобы изменить все, что вокруг? Что я могу сделать? Это полезный вопрос. На этот вопрос каждому лично я могу ответить, потому что у каждого лично свои задачи. Это можем сделать. Мало того, мы можем потенциализировать ваши возможности, чтобы они раскрылись больше. То есть скорректировать будущее в потенциализированном так называемом порядке. Что касается вопросов вот таких вот риторических, но не касается нашего конкретного, я бы сказал, не то что же время, а даже личности спрашивают. Для кого-то это будет одно, для кого-то другое. Каждый относится по-разному. Ну, хотел бы я, конечно, сказать, что будет и как, но не могу. Вот не могу сказать этого. Благодарю. Идем далее. Владислав Селезнев задает вопрос. Пробуждение жизненных сил. Если ответственность за то, что вы корректируете будущее человека во время консультаций? Есть ли ответственность за то, что вы корректируете будущее человека во время консультации? Значит, смотрите, каждый человек, он двигатель своей жизни. Каждое сознание, оно рождает. Сознание является функцией, которая декогерирует квантовое поле всех возможностей в конкретную жизнь человеческую. И естественно, что есть коридоры у каждого. То есть есть какие-то моменты, где он может ухудшить свою жизнь или улучшить свою жизнь. То есть это целиком и полностью на воле самого человека. Поэтому человек сам, во-первых, приходит с запросом, принимает ответственность на себя, изменение своей жизни. И задача моя, допустим, моя и людей, которых я подготовил уже, есть уже люди, слава нам всем. Такие люди есть, которые это делают. Они, мы все, помогаем человеку переходить в другой мир его собственной жизни. Не в другой мир, так. У каждого человека, представьте, вот сейчас вы сидите, через мгновение тот мир, вот сейчас я говорил до этого слова, этого мира уже нет, есть другой. То есть мы сдвинулись, я сдвинул свой мир, вы все у меня... Вот вы все люди вокруг, с кем я взаимодействую сейчас, кого вижу, это всего лишь отпечатки в моем мире, ваших истинных сутей. И мы все создаем такую суперпозицию, в которой мы тут эту общую картину мира так сказать, рисуем, а потом либо значит, ей восхищаемся, либо с ней ругаемся. И мы просто-напросто помогаем человеку перейти в другую его реальность, в его коридоре возможностей. А ответственность берет на себя человек сам. Мало того, что он еще, если он не очень сильно к этому стремится, вот решил, аспирин выпил, голова не болит больше. Он может на свое лучшее не попасть, то есть решить проблему, не свое, на свое лучшее, так сказать, момент, лучший мир. Можете ему съехать с него куда-то, Опять может быть эта проблема. Если он хочет это до конца, и он устремлен к этому, он меняет свою жизнь. То есть меняет жизнь сам человек, а корректировку мы помогаем ему проводить. И я так сказал бы, никакой опасности нет от железных стопудов. Именно потому, что мы работаем в области неограниченной. В области, где нет времени, в области, где нет эго. Эго там не живет. Поэтому с какими-то эгоистичными такими желаниями туда попасть невозможно, в эту область. Область чистая область ума, неречевых смыслов. Потому что там это все, если фантастику читали, это эго дезинтегрируется. То есть, если кто-то полезет с какими-то желаниями эгоистичными в эти практики, он просто может с чердаком не поладить. Потечет у него крыша. Говорю, как есть. Благодарю. Вопросы. О, есть еще один вопрос. Пока непонятно, кто его задает. Это реплика. Азия задает вопрос. Почему бы этим дивинаторам, корректорам не изменить наше будущее и убрать войны и реванш негативной цивилизации искусственного интеллекта? А почему вы думаете, что мы это не делаем? Смотрите. Ну, во-первых, вопрос такой. Я не буду нравоучением заниматься. Вот Алексей точно скажет. Почему бы вам нашу цивилизацию не изменить, да? Скажет, как же так-то? Что вы сидите, сами ничего не делаете? А, действительно, есть такие практики, когда люди с сознанием, которые, в принципе, открыто и открыто к пониманию то, что я рассказывал, не буду повторяться, могут и на сегодняшний момент делают практики, которые позволяют изменять, корректировать, скажем так, общие закономерности существующего мира. Но, естественно, мы же, еще раз повторю, как раз с предыдущего вопроса, этот мир сделан каждым из нас. И так получается, смотрите, вот мы держим это одеяло мира. Ну, тысячи, миллионы, миллиарды, может быть, человек держим. Держим, кто-то спит, кто-то тянет себе в карман, кто-то еще, вот оно такое скомканное, все такое. И они говорят, вот мы сейчас вот, давайте мы поправим, я буду поправлять. Во-первых, я не знаю, там кто-то упадет, я буду тянуть, кто-то еще что-то. У каждого своя задача. Ну, буду тянуть, я буду что, тянуть всех. Надо всем это делать. Надо всем это делать, и не обязательно для этого быть дивинатором, кстати. Просто дивинатор это делает с людьми как с инструментами. То есть вместе с людьми, которые приходят с запросом, как инструментом этих держателей мира. Человек, если он принимает на себя ответственность за свою жизнь, он уже является держателем всего мира, поскольку он своей жизнью, он эту жизнь поддерживает общую. Вопрос в том, чтобы вот эти наши поддержащики, все мы, ее поддерживали с пользой. Ну, это уже, каждый по-разному понимает. Но тоже вопрос очень интересный. Каждый по-разному понимает пользу, мораль и все прочее в линейном уме. Как только умопостроение изменяется, то она предстает универсальной. Это польза. То есть она объемная. Мы видим... Каждый видит свою тень, как слепые со слоном. Один веревку, другой столб, третий там хобот, как этот, какой-то там двигающийся предмет. А когда мы начинаем это видеть все, мы открываем глаза, мы это видим. Мы видим универсальную правду, универсальную истину для нашего мира. И она без слов. Ее нельзя выразить. Как только мы выражаем это словами, то есть мы ее уменьшаем, срезаем то, что нужно. Мы не доведем это ни одного человека, даже если будем тысячи слов говорить. Для этого нужно иметь объемное мышление, которое понимает это без слов. В этом, наверное, и фишка, я бы сказал, на сегодняшний день так могу сказать, для понимания этого метода, даже не методики, скорее всего, а метода, Это работа с неречевым мышлением человека. То, что стоит за границами его вот этой вот бытийного существования, бытийного мозга. Давай я добавлю немножко от себя. Ты будешь у нас хороший дяденька сегодня, а я плохой дяденька. Вот я так очень нежненько все рассказал, так вот все по полочкам разложил, мягенько. А я жестче скажу. Есть несколько позиций отношения человека к миру. Первая позиция – это я хозяин этого мира, я ответственен за этот мир, я ответственен за то, что будет дальше, я ответственен за каждую свою мысль и так далее. Это хозяин жизни. Это тот, который проявляет свое божественное начало, который понимает, кто он и так далее. То есть он не ждет, когда за него кто-то что-то сделает. Он сам делает. А вторая позиция – это позиция маленького ребенка, глупыша, который ничего в этой жизни не понимает, не понимает, кто он, зачем он родился, и он все время ждет, что за него кто-то что-то сделает. Сварит ему кашу. Кашу сделают вкусную, положат тарелочку, его посадят, слюнячек оделают, чтобы оденут ему, чтобы он не обляпался. А если обляпается, подотрут, если описался, то штанишки заметят, ну и так далее, и тому подобное. Вот первая позиция, она выражает следующее. Вот почему бы мне самому не поправить наше будущее, сделать такой уклад в этом мире, который свойственен каждому человеку, нормальному человеку, чтобы не было войн, чтобы не было негативной информации, чтобы перекрыть вот эти самые средства массовой информации, не наши, и поставить наши средства массовой информации, чтобы убрать разрушающие программы, поставить наши программы и так далее. Вот это взрослый подход. А ребенок говорит, ну почему бы вы такие вот крутые не сделали все для нас? Для нас, ведь я же хороший такой, или я хорошая такая. Вот дайте мне, и побольше, побольше, побольше, и чтоб сразу, и чтоб ничего не делать, и чтоб лежать на печи, и кушать калачи, и все нормально, что было. Это называется фигушки вам. Есть такая хижина индейская, фигбам называется. Но жизнь так устроена в нашем этапе, что необходимо трудиться для того, чтобы получить результаты. Если вы не трудитесь, то результаты вам будут по вашим трудам. Вот ноль труда, ноль результатов. А ноль результатов-то по большому счету не бывает. Это место пусто не бывает. Если вы не заполнили хорошим, значит, прилетает что-то плохое. Если кто-то за вас сделает, значит, видимо, что-то будет с его точки зрения учтено, но не с вашей точки зрения учтено. Поэтому лучше определить, вы взрослый человек, ответственный за этот мир, либо вы маленький ребенок, вы потребитель, либо вы все-таки создатель, вы паразит, либо все-таки вы человек. Кто вы? Вот это определение первичное, кто я, дает возможность человеку проявлять себя в этой жизни и делать жизнь такой, которая нужна человеку, человеческому обществу и этому миру целиком. Задумайтесь об этом. Это очень важно. Я закончу. Ну вот я как добрый полицейский, как психолог скажу. Я все-таки люблю людей, любых. Да, есть те, кто готов делать что-то. Кстати, есть такие, кто готов делать, но не хочет учиться. Говорит, я сам все умею, и ничего не делает. Есть те, кто на уровне ребенка находится и так и останутся на всю жизнь. Но огромное количество, то есть большинство подавляющее, это люди, которые не нашли себя, но хотели бы найти. Поэтому я и говорю, что вот, школа Дивинатора – это не просто курсы, типа научат вас интуиции. Это еще и школа самоопределения, школа себя. И мы действительно находим себя. Девочки, которые, мальчики, которые вот работали на каких-то работах, думали, что они там только вот это и вот это не освоят, ни что-то не сделают. Я так счастлив, когда вижу их, я же вижу на протяжении всего этого, какие они становятся. Они становятся не только теми, кто были, они остаются ими, но светлыми личностями. А приходят-то именно для какой-то там волшебство получить или вот что-то, какие-то способности есть, я не знаю, что делать. Вот с такими вопросами приходят. И еще могу сказать, я не сторонник засесть где-нибудь в хижине, медитировать, и типа я там все исправлю. Или я буду учиться, вот так ничего не делать, все кругом. Материально это плохое. Потому что я прекрасно знаю, благодаря тому, что я вот объемное мышление имею, я прекрасно знаю, что нет никакого различия между материей, духом, между волной и материей. Вот нет. Вопрос, что с ними делать, куда они направлены. через какую конструкцию ума они пройдут, чтобы в этот мир выразиться событийно. Тайна-то очень простая. Конструкция ума человека – это как раз то, что делает из ничего этот мир. События, которые творятся, даже то, что какая у тебя материальная жизнь, плохая или хорошая, все зависит от этого. От этого и конструкции сознания. И мы проходим это. И у нас есть даже факультативы, чтобы улучшить материальное положение. Мы всех наших учеников потенциализируем. Специально я провожу занятия отдельно, либо в программе, чтобы люди сняли с себя ограничения, с которыми они пришли, чтобы они могли почувствовать себя свободнее. Это же действительно не очень-то хорошо. Я собрался мир спасать, а мне есть нечего. Значит, что-то в тебе не так. Это не значит, что ты плохой. Типа ты там, как эти все новомодные всякие блогеры, это там шваль какая-то. Нет, это вот пускай они с собой оставят. Просто есть вещи, которые нужно акцентировать внимание на себя. Нужно в себе что-то изменить. И мы это делаем. И это важно. Я считаю, что нужно, каждый человек имеет шанс стать больше, лучше, то есть стать собой. У каждого человека все есть. Каждый может стать собой. Только нужно захотеть. Вот вопрос как раз устремленности. Не устремлен, ну, значит, правильно, вот как Алексей говорит. Ну, ты не с нами. Ты вот оставайся в своем, там самом, в своих мыслях. А если ты устремлен, ты можешь не только сделать какие-то великие дела для своего поколения, для своего рода. Ты можешь еще и просто хорошо, благо жить. Есть такая интересная штука. Благодарность. Все учат нас благодарности, благодарить. А благополучие как-то вот усекает, сторону убирает. Благополучие, благополучие. Надо уметь получать благо и благодарить. Этот вечный переход энергии должен быть гармоничным у всех, у каждого. Тогда мы сможем что-то делать, пропуская это все через себя. Мы своим сознанием творим мир. Значит, мы должны благо уметь получить, благо отдать. И вот это переплести всю эту нашу паутину, всю нашу матрицу переплести в красивое нечто такое, чтобы любоваться этой красотой и жить в радости. Благодарю. Следующий вопрос задает Владислав Селезнев. Про знания, которые вы несете, вам они открылись или вам их передали? Вопрос интересный. Значит, я читал такую книжку Роджера Желязны, «Бог света», по-моему, называется. Там был такой принц, имя которого Тысяча, который мог переноситься, ну это фэнтези, переноситься в любое место Вселенной, и он никогда не знал, было ли это место на самом деле, или он его создал при своем переходе, перенесении. Поэтому и здесь я могу сказать, что с одной стороны, да, моя ограниченная суть, конечно же, что-то получила от чего-то. С другой стороны, ну, получила, как получила? От себя, может быть, получила. Это первый ответ. Второй ответ. У меня были в жизни учителя, которые дали мне не то чтобы знания. Знания – это формализация, настроек, конструкции ума. Это то, что потом отражается как в зеркале или как одна из проекций фигур там, трехмерная в одномерную, на листочке рисует. Там. Они дали мне ключики к своему собственному багажу. Я на сегодня знаю, что вот говорю всем, что все неограниченно совершенны. Я знаю, что это действительно на самом деле так. Можно много ролей приписать, которые я знаю, допустим, которые я представляю из себя, но я этим уже не занимаюсь. Но я понимаю, что я много имею, которое надо раздать. И я много это получил, исходя из учителей. Разных учителей, разных совершенно. Причем, опять же, учителя – это не те, которые там что-то много там знаний каких-то сокровенных дают. Детство в буддизме считает здесь такой термин «коренной учитель». Это не тот, который тебя учил больше всех. Ну, там, допустим, школа 10 лет, один тоже учитель учил, если он коренной. Это тот, кто изменил тебя. Он может тебе коренным учителем быть человек на улице, которого ты встретил, поговорил, и ты, ух, вот так ведь так же все на самом деле. И он становится тебе коренным учителем. Да, я имел и то, что называется разными там прямым введением в истинную природу ума я получал. Я получал различные практики там, долгой жизни, еще чего-то. Очень мне понравилось благословение Пурбы, когда тебе открывает ум в специальном процессе, ударяя, так сказать, в темечко. Я считаю это очень важным, как ключи, как триггеры, которые мне помогают что-то делать. Но кроме всего, на сегодняшний момент у меня где-то порядка 5 образований разных. Те, которые называются, считались, назывались у нас когда-то, не знаю, как сейчас это, каких терминов, когда-то назывались высшими. И все они происходят из практики. Благодарю. Следующий вопрос вновь задает Владислав Селезнев. Вы говорите про выбор. Это про многомерные реальности? Ну, это уже, наверное, из самих занятий. Возьмите, значит, сразу вам посоветую. Посмотрите, найдите, есть так называемые интерпретации. В квантовой физике есть с десяток интерпретаций, то есть они объясняют, как устроен мир с точки зрения тех знаний, что они получили до физики, квантовой физики. И есть из них, по-моему, 3 важных, одних из самых таких, наиболее принятых в мире. И вот есть такая многомировая интерпретация Веретта, где представляется, что каждый момент времени сознание выбирает один из вариантов. Многомерность слова здесь не подходит, потому что в квантовой реальности это бесконечная мерность, бесконечное количество вариантов. Там нет ни времени, там есть все варианты, которые могут быть. То есть практически это неограниченное, ну, это в рамках теории бесконечности. Выбирается один из вариантов. Есть коридоры вероятности для нашего, для нашей жизни, там, где мы говорим о терминах кусочно-гладкой линии. То есть мы, если хотим оставаться в жизни, у нас должно быть резких куда-то переходов, которые делают углы на нашей линии жизни. То есть у нас ограниченное все-таки количество выбора. Допустим, мы не можем вдруг перейти в реальность, где вместо кислорода хлор. То есть какими мы категориями должны мыслить. Не просто какими-то вот такими. Ой, я вправо пошел, влево пошел. А есть квантовое поле, квантовая реальность, квантовый мир, в котором есть все возможные. Пошел налево, я стал ящерицей, или вообще камешком, или вообще никем не стал ничем. Поэтому здесь мы осуществляем иллюзию под названием выбор, находясь в линейном нашем мышлении. А по-настоящему этот выбор осуществляется, я бы сказал, автоматически в зависимости от состояния нашего сознания. Причем наше сознание уже в расширенной интерпретации Веретта, это тоже наука, почитайте Менского книги, это функция, которая превращает все возможности в конкретный мир, в котором мы живем. Классической физики, так называемый мир классической физики Ньютона. То есть каждое мгновение, эта функция у нас здесь новый мир выстраивает. Каждого человека. Каждый человек является такой функцией. Я всегда привожу пример. Есть бесконечность. Поставьте точку в бесконечности. Она будет у вас центром бесконечности? Ну да, во все стороны бесконечно. Она точка, центр бесконечности. Поставьте рядом другую. Она будет центром бесконечности? Точно самое. Третью, четвертую. Вот мы как центры бесконечности существуем. Мало того, мы еще между собой создали уже на уровне своих функций. Мы декогерировали эту бесконечность. Конкретный мир из вакуума сделали. И создали такую. Это такую суперпозицию, в котором мы уже имеем выбор, но потому что у нас сузился этот коридор вероятности до каких-то конкретных пределов. Благодарю. Вопросы у нас все от слушателей и зрителей. И предлагаю по завершению эфира и по нашей традиции сказать что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. А вот появился еще один вопрос. Секундочку. Сознание как термин можете объяснить? Так как есть много разных образов данного термина? Это Владислав Селезнев задает вопрос. Обращайтесь к предыдущей передаче, смотрите, вот там это все объяснено. Сознание мы не можем объяснять как термин. Это термина такого нет и быть не может, поскольку мы сами являемся сознанием, мы сами объяснять себя не можем. Смотрите теорему Гёделя о неполноте. То есть это невозможно. Можно говорить об этом много, можно обрисовывать, можно рассказывать, можно рассматривать с разной стороны, но определять его невозможно. Ну, это вот действительно так. Если я начал определять его, значит, считайте, что я перед вами невежа сидит, который решил что-то сделать. А слова уже могу говорить, да? Алексей. Ну, хорошо. Да. Ну, во-первых, я хочу информационно сказать, что этот единственный курс в году начинается очно, первый раз очно, начинается в Москве 30-31 марта. Группы там, куда записаться и как записаться и получить описание, там, наверное, разместят в ссылочке. Вот. В Питере будет через неделю. Люди уже собираются, уже прям теребят за давайте, где, когда. Ну, по крайней мере, в Питере точно, в Москве тоже начинает собираться. И будет онлайн для тех, кто не может это получить. Ну, удаленно у нас есть даже за рубежа, и мы как-то умудряемся все это делать. Мне очень приятно, что очень людей много, даже с другим языком. Русский, конечно, язык в первую очередь, и сознание приехали оттуда, но все равно такое есть. И в этом случае я могу поблагодарить, прямо в ноги кланяться Народному славянскому радио, Алексею Орлову и всему его коллективу, что меня прям толкнули, выпнули меня из моих онлайн-занятий на очное. То, что я после ковида, там или в ковиде, мы перешли все в этот онлайн, и вроде как стало очень удобно. Но удобность это как раз оно ведет к деградации. Поэтому я чрезвычайно рад, что пнули, что началось действие. Сейчас мы немножко это действие не до конца сделали, поскольку немножко не рассчитали, что у нас выборы идут, и поэтому мы передвинули наше занятие на конец марта, ну плюс еще у людей праздники были. А мы его начинаем, короче говоря, мы начинаем в замечательные дни, 30-31 марта, а потом 6-7 апреля, Питер. А онлайн занятия мы начнем вообще 20-го. Начнем постепенно, вводными занятиями какими-то. Тоже есть группы, в которых можно идти. И я всеми силами приглашаю вас прийти, учитывая, что ну, практически это не коммерческий проект, потому что у нас, я не просто там, Владимир Лукашенко, там член чего-то, мозг чего-то. Есть такая некоммерческая организация, как называется Научно-исследовательский центр интеллектуального долголетия и естественного интеллекта. Вот все эти рассказы про искусственный интеллект, они не просто на простом месте, и интеллектуальное долголетие тоже не на пустом месте. Потому что интеллектуальное долголетие начинается с рождения. И в принципе все это переплетено. Все методики, которые есть у нас, ментальной каллиграфии, ментального интеллектуального долголетия, они все переплетены, и мы набираем волонтеров, обучаем волонтеров, чтобы они могли давать пожилым людям восстановительные практики когнитивные, чтобы они дольше жили, дольше живет мозг, ум, они дольше живут, они дольше могут передать нам свою силу. Я вот четко почувствовал эту громаднейшую силу. Ну, может быть, не своим детям, внукам точно. Я вас тоже к этому делу призываю, приглашаю, кто хочет, пишите. Нужны нам такие люди, которые готовы, изучив эту методику для пожилых, вести ее у себя в каких-то городах, поднимать пожилых людей. И еще раз говорю, это же, то есть, сохранять наш ментальный потенциал, сохранять наше сознание, сознание всего нашего народа. Это очень важно. И все, что мы делаем, вот, да, платные все мероприятия, они практически идут, конечно же, на еду и на методички, на издательство, на все прочее. Сейчас мы издаем такие, такого, кстати, тоже, кто может поучаствовать,